Это и есть матка восстановления культа Богородицы, путь православия в третьем тысячелетии, богородичный путь. — Ну, такие вещи с лету осознать трудно, — сдался Бурцев. — Чувствую только, поймут ли это сегодняшние иерархи церкви, не посчитают ли за ересь. А поскольку я человек мирской, понял одно — нам грозит матриархат, и уже совсем скоро. — Грозит? Ты его боишься? Но ведь ты кричишь, мама? — Кричу, — признался он, чувствуя легкое опьянение от выпитого стакана воды. Особенно последние годы, если не вслух, то про себя. Потому что жизнь не сеют, а управляют ею, — жестко повторила Ксения. И управляют мужчины, лишенные способности произвести не то что Господа, но и себе подобных, хотя делают страшные, жуткие попытки. Имею в виду содомский грех извращения. — Да уж, это точно, — серьезно подтвердил Бурцев. — Расцвет голубизны. Все потому, что мужчины лишены эфира и космических связей с природой, а у женщин космос начинается сразу же над головой. Я слышу голос феминистки. Феминизм — лишь попытка сопротивления, малоосознанная попытка, и потому обречена. Матка не отрицает мужчину, а ставит его на определенное природой место. Как же узнать? Природой оно определено, а не женщиной, например. Смешной ты. Разве мы можем занять место друг друга, если говорить о здравом рассудке? Речь идет только о восстановлении того начала жизни, который ведет к гармонии естеству, чтобы не кричать «мама». Разве ты не чувствуешь, как в мире сейчас разрушается последний божественный оплот отношения мужчины и женщины? Вопрос повис в воздухе. Бурцев допил воду. Матка — это детище Прозорова? Его теория? Да что ты! Разве жизни и разума одного человека хватит на это? Валентин Иннокентьевич принял выпадающий из рук факел и понес его дальше. А с чьих рук он выпал? Это мне неизвестно. Я еще знаю очень мало. Еще не волшебница, а только учишься, да? Ох, не смейся, Сергей, накажу ведь. Нет, я хочу понять. Закончишь ты курс обучения и куда? Сменишь профессию? Уйдешь из школы? Займешься углублением теории? Нет. Не угадал. Буду возвещать о приходе матки. То есть как это? Выступать в средствах массовой информации? Возможно. А скорее всего, буду ходить и рассказывать о ней. Возвещать, как блаженные в прошлые времена. Бурцев поймал ее взгляд и в мгновение поверил. Так все и будет. Она и сейчас готова идти и возвещать. И если бы заметил безумие, немедленно встал бы и ушел, поскольку беседа эта превратилась бы в диалог из психобольницы. Но увидел в глазах разум и еще что-то такое, что можно назвать верой. И, испугавшись этого, постарался сменить тему разговора. Спросил, будто сейчас лишь вспомнил. Я слышал, у него с Лидией Васильевной родился ребенок? Девочка. Ксения рассмеялась.